Глава 10. Ты мне, я тебе. Несколько секунд на смерть, еще столько же на перерождение. Не менее 4 смертей в минуту. Более 100 в первые полчаса боя с проклятым лечом. Я видел подобное исступление только в кино, когда герой бессилен, его старания не приносят никаких результатов, дальнейшее упорство выглядит не просто бессмысленным, но и глупым. Но он продолжает, как говорит мой дядя Ник, рыпаться. Равнодушный, с опустошенными баками уверенности, веры, духа и энергии, но продолжает. Сейчас я чувствовал себя примерно в таком же положении, как крыса с подключенным к мозговому центру удовольствия электродом, раз за разом жал кнопку воскрешения и, сломя голову, несся к боссу в надежде на чудо. Иногда мне удавалось зацепить его кулаком, но чаще нет. Он тоже вымотался, но скорее морально. Серьезно, он даже перестал зловеще шептать «ты жалкий, слабый, смертный» каждый раз при моем появлении. После полусотни убийств он даже сменил тактику и стал чередовать смертельные клубки могильных червей с разъедающей чумой, покрывающей половину зала пузырящейся, дымящейся слизью. А потом и вовсе перешел на физический урон, стукая мне по затылку или лбу жезлом с тяжеленным навершием из черного камня. Логи высвечивали названия его заклинаний, одно другого зловеще. Плеть, чума, мор. Эти мысли я успел прокрутить за несколько очередных попыток, уже смирившись с поражением, провалом квеста и изгнанием из Тристада. Просто решил попробовать еще разок. Полчаса у меня еще есть. Проклятый лич Дарго нанес вам урон. 37. Очки жизни 0 из 53. Вы мертвы. Эх, Патрик, Патрик, проспиртованное ты сердце. Мог бы так проклясть, чтобы я возрождался с полной жизнью. Тогда шансы были бы, а так... Встать. Воскреснув, я мысленно сжался в ожидании вспышки боли, но все равно побежал к лечу. Удар, молот, еще удар. Ни один из ударов не прошел. Босс легко уклонился, посмеиваясь. Не понимая, что происходит, я остановился, тяжело дыша. Дарго посмотрел на меня с... жалостью? «Ты жалкий, слабый, смертный. Не тебе тягаться с тем, кого прислал чумной мор. Неукротимый, беспощадный и неизбежный для всего дисгардиума». Одновременно, произнося эти слова, лич подозвал меня пальцем и показал на земляной пол. Убедившись, что я смотрю, он вывел рукояткой жезла. «Ты ведь не успокоишься?» В изумлении я не мог вымолвить ни слова, просто кивнул. Он затер текст и написал новый. «Понятно, слушай, мне это надоело». Писал он одно, а говорил другое. «Неужели ты не понимаешь всю бесполезность происходящего, червь?» «Но у меня нет другого выхода, Дарго», — объяснил я. «Провал задания обрушит мою репутацию с городом, а дисгардию — мой единственный шанс заработать на учебу». «Учебу?» — написал лич и пафосно произнес. «Ничтожный человек, тебя погубит твоя самоуверенность». «Да, учебу на космогида». Я, конечно, растерялся, но смог понять, что боссом управляет реальный человек. «Сколько себя помню, всегда мечтал работать в космосе». «Тебя пожрут изнутри». Он начал наколдовывать клубок могильных червей, но бросил заклятие в противоположную от меня сторону. «Калийское дно, 270-36. Спросишь Клейтона. Привези пончиков. От Упса уже тошнит». Вывел жезлом по земле лич, а потом внимательно изучающе посмотрел на меня. «Упс — универсальная питательная смесь, содержит все необходимые элементы для человека. Стоит дешевле питьевой воды. Этот синтетический коктейль с приторным запахом имеет сотни вариаций, но все равно на вкус как бумага». «Калийское дно, 270-36. Запомнил. Мне туда часа 2 лететь». Я прикинул, что сказать родителям. «Выдвину сразу после школы. Буду ближе к вечеру». Дарго кивнул. Потом демонстративно убрал жезл, развел руки и посмотрел в потолок. Я глянул ему под ноги и увидел только одно слово. «Бей». Не отводя от странного лича взгляда, я отступил туда, где грудой были свалены мои вещи, выпавшие после первой смерти. Оделся и взял в руки меч. «Так будет быстрее». Поднимая оружие, объяснил я боссу свои действия. Он моргнул, понял, но продолжал сыпать заложенными в него фразочками. «Заткнись, червь, не тебе тягаться!» Коварный удар оборвал его на полуслове. Вы нанесли критический урон проклятому личу Даргу. 9. Очки жизни 271 из 280. Промахиваясь через раз, я чередовал единственный прием с обычными ударами, выкладываясь на все 2 единицы показателя силы. Я старался не поднимать меч, чтобы не ударить в голову. Почему-то мне казалось это неправильным. Хотя, может, я просто страдал ерундой. В бездну все эти метания. Очередной коварный удар кританул на 12 урона. Даргу даже не поморщился. Возможно, потому что не чувствовал боли. К концу 2 минуты с боссом подземелья было покончено. За миг до последнего удара он вскинул руки и, соединив большие указательные пальцы, показал мне круг. «Пончики?» — спросил я на выдохе. Ответить он не успел. Вы нанесли критический урон проклятому личу Даргу. 5. Проклятый лич Даргу мертв. Получены очки опыта 90. Очки опыта на текущем уровне 2. 117 из 900. Подземелье, подвал храма Ниргала Лучезарного пройдено. Влажный и рыхлый земляной пол, пахнущий гнилью и тленом, начал меняться от места гибели босса. Мрачное, едва освещенное коптящими факелами помещение озарилось непонятно откуда взявшимися на стенах ликами лучезарного бога. Сырость исчезла, земля сначала высохла, а потом и вовсе пропала, оставляя после себя ладный деревянный пол. Последовала череда вспышек, серия победных звуков фанфар, и обзор заслонили сообщения интерфейса. Я собрал свои вещи, потом вернулся к трупу лича и сел рядом, сложив руки на коленях, чтобы немного передохнуть и изучить, чем же меня наградили. Задание первого советника города Тристада Питера Уайтекера выполнено. Вам удалось установить, что в подвал храма Ниргала Лучезарного прокралось неизвестное зло, посланник Чумного Мора, проклятый лич Дарго. Нежить, поднятая личом, множилась, оскверняя сам фундамент храма. Паразитируя на эманациях веры адептов Лучезарного и угрожая благополучию всех горожан. Вашими усилиями храм очищен от скверны. Сообщите первому советнику города Тристада Питеру Уайтекеру о своих успехах, чтобы получить награду. Получены очки опыта за прохождение подземелья подвал храма Ниргала Лучезарного – 100. Очки опыта на текущем уровне – 2, 217 из 900. Есть все-таки плюсы в прохождении инстансов соло. Столько опыта смотрится солидно, только если не делиться на пати. Ева все еще в моей группе, но опыта она, наверное, не получит, так как находится вне подземелья. Хотя, может, ей засчитают прохождение. Где-то за спиной заскрипела открывающаяся дверь. Обернувшись, я увидел в проеме мерцающую пелену выхода из инстанса. Усталость и равнодушие, охватившие меня полчаса назад, смыло ликованием. Я бессмысленно улыбнулся, сглотнул, пытаясь хоть как-то смягчить пересохшее горло, и вздел ватные руки в победном жесте. Непрочитанным осталось только одно уведомление. Его я специально оставил напоследок, уже понимая, что меня ждет, и решил посмаковать. Разблокировано уникальное достижение. Лич умер. Да здравствует новый. Вы единолично одержали победу над главным боссом подземелья, пятикратно превосходящим вас по уровню, не получив ни единого повреждения. Проклятый лич Дарго погиб окончательной смертью. Но перед полным развоплощением непредумышленно успел передать вам толику своей силы. Награда – пассивный навык «Метка Чумного Мора». Открыв профиль, я перечитал описание приобретенной способности, пытаясь врубиться. Но мозг категорически отказывался работать в полную силу. Польза от такой способности на первый взгляд была сомнительна. Побочные эффекты омерзительны, да и название не сулило ничего хорошего. Метка Чумного Мора. Пассивный навык. Текущий уровень навыка 1. При получении смертельного урона есть 1% вероятность получить проклятие нежити. В этом случае вы начинаете гнить заживо, но остаетесь живы, а весь получаемый вами урон сокращается на 100%. Проклятие будет активно до тех пор, пока вы полностью не восстановите очки жизни. Опять проклятие. Мало мне того, которым меня Патрик наградил. Подумав, я решил разобраться потом, как с этим жить дальше. Я подхватил с пола подсвеченный интерфейсом лут, амулет и какой-то странный и неприятный на ощупь чешуйчатый пояс, закинул в инвентарь и устремился к выходу. Рабочий день в Тристаде еще не начался, а значит, мне все-таки придется после школы сначала залететь домой, чтобы сдать квест, и только потом выдвигаться к Даргу Клейтону. Солнце уже выкатилось из-за горизонта, окрашивая золотом крыши домов и шпиль храма. Тристад, на контрасте с мрачным и затхлым подземельем, заиграл в моих глазах новыми красками. Воздух был прозрачен, а запахи свежего утра призывали радоваться жизни. И я радовался, не спеша выходить из мира. Где-то в городе трижды ударили в набат, отдающийся болью в висках. Я мельком скользнул взглядом по глобальному уведомлению о новой угрозе, насмотрелся на них в свое время, пока не отключил. Странно, что это пробилось через фильтр. Ага, вот в чем дело. Потенциальный уровень угрозы выше обычного. Зарегистрированы искажения струн мироздания. Новое зло пробудилось в Дисгардиуме. Оценка потенциального класса угрозы — L. Оценка текущего класса угрозы — Z. Вероятная локация аномалии у подножья безымянных гор. Не дайте пробудившемуся злу набраться сил. Уничтожьте его раньше, и награда сильных мира сего будет щедрой. Да будут благосклонны к вам боги, храбрецы и герои. Безымянные горы. Это может быть где-то рядом, но может и на другом конце страны. Горная гряда тянется на 500 километров. Бездна с ним. В школу опоздаю. А уж как пить хочется. Взглядом я сфокусировался на команде выхода из игры. Бездна. Отпускай.